по своим правилам. Радиофильмы. Итак, Борис Акунин, «Проблемы 2000» в постановке Дмитрия Креминского в новом проекте радиостанции «Финам-ФМ» по своим правилам радиофильмы. Тему, которую я хотел бы предложить в рамках обсуждения этого рассказа, можно сформулировать примерно следующим образом. Российский бизнесмен 2000 накануне «Миллениума» и российский бизнесмен 2010. Что изменилось за последние 10 лет в его облике, имидже, образе жизни, отношении к нему со стороны государства, а также со стороны общества? Ну, сейчас для начала я представлю наших сегодняшних гостей, которые вместе с нами только что прослушали этот радиофильм. Итак, у нас сегодня в студии. Алексей Андреев. Подавал надежды как архитектор, его дипломная работа по реконструкции Кремля победила в нескольких престижных конкурсах и фестивалях. В 90-х ушел в рекламу, а в 98-м основал брендинговое агентство «Депо WPF», где за 11 лет было создано около 1000 проектов для самых известных компаний России. Занимает пост сопрезидента Ассоциации брендинговых компаний России. Дмитрий Архипов. Вице-президент и совладелец компании «Акелла». У «Акеллы» два вице-президента и ни одного президента. Как написал много лет назад журнал Forbes, два парня, один из которых Дмитрий Архипов, заработали миллионы на играх. Сейчас компания занимает лидирующее положение в своей отрасли. Юрий Веровец. Окончил два факультета МГУ имени Ломоносова. Мог стать химиком или психологом, однако стал одним из лучших в России специалистом по интернет-рекрутменту. Возглавляет самую известную в своем сегменте компанию. Юрий Веровец, президент группы компаний Headhunter. Спасибо за то, что к нам сегодня пришли. У меня, знаете, такой первый вопрос, вот просто эмоциональный. Вы когда вот это все слушали, у вас какие просто чувства возникали, эмоции? Я понимаю, что мужчинам задавать такой вопрос сложно, у них, как мне рассказывали психологи, некоторые сложности с выражением своих чувств и эмоций, но вот давайте мы с человека, у которого есть психологическое образование, начнем с Юрия Веровца. Ну, мне, в общем-то, честно говоря, рассказ так, не то, что прям понравился, вот, потому что мне кажется, просто это набор таких штампов, которые в реальной жизни, в общем-то, не встречают. Mm-hmm. Поэтому я, честно говоря, не то что в восторге великом, но я согласен, что тут есть о чем поговорить с точки зрения действительно типажей. Uh-huh. А, другое дело, что, на мой взгляд, и в 2000 году таких типажей уже не было. Уже не было. Конечно. То есть это несколько уже запоздало, да? Скучные полковники в серых пиджачках появились. С 98-му году, да, вот я смотрела те данные, с 98-му года случайных людей, и вот таких людей в бизнесе практически уже не осталось. Уже не осталось, да? А Дмитрий Архипов, у вас какое мнение на счет? Да, в общем, да, готов присоединиться. Главное чувство – не верю. Угу. Вот. Не было таких пацанов в бизнесе. Ну, на рынках еще были, вот на мелкооптовых, на крупнорозничных. А в бизнесе как-то их, в общем-то, вот практически-то и не было. Алексей Андреев. Да, друзья, спасибо. На самом деле, я вот хотел бы возразить коллеге, потому что в моем представлении, то есть мы же не фантазируем, мы рассказываем то, что встречали. В моем представлении такие люди в бизнесе были, что самое удивительное, такие люди в бизнесе есть. Давай, мама. Давайте, да, скажем, что мне не повезло. То есть мне повезло меньше всех. Вот, но тем не менее, я с такими людьми периодически, там, вольно, ну, как сказать, нехорошо кокетничать. Не невольно, разумеется, а по работе встречаюсь. И поэтому у меня осталось вот от прослушивания главное впечатление, что вот... Ну, во-первых, они подлецы, конечно, оба. И я даже думаю, что мы далеко пойдем, если копнем еще на 100 лет назад, там, к 1800 году, а еще лучше там и на 100 лет вперед, я думаю, ситуация не изменится. Но вообще, по большому счету, Луцкому повезло больше. Не знаю, у меня нет вот четкого мнения на этот счет. Иногда мне кажется, что, конечно же, все это сказки, никогда этого не было, это вообще какие-то мифы придуманные, в основном в СМИ, там, этими какими-то дурацкими сериалами, которые даже сейчас не хочется упоминать. С другой стороны, когда начинаю действительно анализировать свой собственный опыт или там опыт моих друзей, коллег и так далее, вот, или даже интервью в программе они сделали это, я иногда действительно начинаю присоединяться к мнению Алексея Андреева и думать, что, слушайте, а ведь вообще-то таких ведь очень много. То есть вы таких даже приглашаете, скажите честно. Ну, не таких, ребята, давайте будем честны. Несколько раз прокололись, честно, приходили, не такие. Ну, ведь не такие же. Давайте там вот, если тебе там или тебе, или нам всем кто-то не нравится, совершенно не обязательно что-то именно такое. Зачем же человека такой вот штамп карикатурный рисовать? Это же и есть карикатура. Ну, меру надо знать. это юмористический такой рассказ. Карикатура, когда становится чересчур карикатурой, она перестает походить на прототип. Вот в чем проблема. Это уже просто, да, это атрибут искусства. Хорошо, если мы снимем вот эту вот некоторую карикатурность, как бы вы сами описали среднестатистического российского бизнесмена на рубеже 1990 года, начало 2000-го, московского, скажем так? Могли бы его описать? Помните же наверняка, да? Да, очень разные были люди. Разные. Конечно. Были выросшие из партийно-комсомольской жизни. Угу. Таких было очень, ну и есть очень много. И они, конечно, совсем другие. То есть это люди, ну, более или менее образованные. Это угу. люди более или менее с каким-то кругозором. Не сказать, что там они великие профессора, но, по крайней мере, не такие карикатурные. Вот. Было много людей, которые... молодых, которые сделали состояние вот при приватизации. И тоже нельзя сказать, что они все были такие вот быки, потому что быки просто не выживали. Угу. Так уж, если честно говорить. Угу. Вот. И я не могу сказать, что я когда-нибудь встречал среди предпринимателей человека глупого. То есть глупых людей нет. Угу. Они так или иначе все-таки достаточно высокого интеллекта. А, может быть, не, там, не суперобразованные, но достаточно высокого интеллекта. Вот. Много людей очень из технической интеллигенции, да, которые пошли в бизнес, и это тоже совсем отдельный тип людей. Угу. То есть... Разные очень были люди. Ну, и есть разные люди, конечно. То есть какого-то среднестатистического такого вот образа? Я бы не сказал, что есть среднестатистический образ, да. Но люди, которые пошли в бизнес, прежде всего, обладали какими-то организационными талантами, как вы правильно сказали. Очень часто они действительно из партийной комсомольской элиты, именно потому что все-таки, давайте будем честными, партийная комсомольская элита, там, при всей нашей теперешней к ней нелюбви, обладала угу. достаточно глубокими организационными талантами, и очень много, вообще, большинство первого поколения российских бизнесменов вот, произросли именно из нее. Алексей, вы как-то так грустно смотрите, у меня такое ощущение, прям, и киваете головой, как будто для вас, собственно, ничего не изменилось. Нет, все, разумеется, изменилось. Я просто вспомнил фразу прекрасную в фильме «Брат», наверное, «Брат», нет, просто «Брат», не «Брат 2», угу. там, где вот Безруков, старший брат, угу. говорит младшему, типа, «Брат, давай вот сейчас получим деньги, бизнесом займемся». А Безруков спрашивает, «А это чем?» «А чем, мол?» А Сухоруков отвечает, «Да всем». Вот, вот бизнесом это всем. То есть люди стали заниматься всем. Потому что как бы после травмы 70-летней это стихийная инициатива. За что бы ухватиться? Я скажу, что сейчас, разумеется, и люди стали другие. Ну, то есть ведь неправильно сказать, что все стоит там на месте, поэтому, конечно же, все стало другое. Только мы должны разделять фундаментальные там тренды, да, и какой-то там внешний налет, внешняя атрибутика. Как вот в этом рассказе замечательном. Люди говорят разным языком, с разными метафорами, но это суть не меняет. Ну, в принципе, об одном и том. Это да, это тот же самый миф, что если один говорит голосом академическим, а другой говорит на сленге, вот я думаю, что вот этот еще сленг такой не настоящий нас как-то немножко тронул. То есть Акунин попытался изобразить бандитский сленг так же, как Грачевский пытается изобразить детский разговор. Когда вот смотришь программу «Ералаш», там не верю, написано прям крупно так, вы знаете, там так дети не бывают. Вот. И поэтому люди стали другие, а, в общем-то, мне кажется, основные проблемы-то остались. То есть, как в то время была безответственность, как на рубеже 2000-х, в смысле вот этих 90-х годов, при первых, при зарождении бизнеса появилась новая безответственность, современная формация, так ведь, по большому счету, она где-то внутри лежит. Просто сейчас она стала системной. То есть, появилась ответственность на местах между конкретными персоналями, а глобальная безответственность, которая породила глобальный кризис доверия в стране, как была, так и есть, никуда не делась. Хорошо. А вообще, вот возвращаясь да. к произведению Акунина, мне кажется, что вообще главная идея, насколько люди на своем месте, там Луцкий, Вован, может, просто если они родились бы в разное время, может быть, и темы не было. Просто Вован лучше вот, наверное, на рубеже 19-го и 20-го годов, а Луцкий в начале 2000-х. А мне показалось, они с готовностью согласились с новыми обстоятельствами. И они согласились именно потому, что они были лучше созданы. Каждый из них был лучше создан для новых обстоятельств. Вы думаете? Они просто родились не вовремя. Им надо было родиться там одному на 100 лет раньше, другому на 100 лет позже. А как бы вот это зеркало, оно восстановило справедливость. Слушайте, это интересная точка зрения. Мне бы это даже в голову не пришло. Но я бы хотел дополнить эту мысль, что мне как раз кажется, что этот рассказ про вообще универсальность типажа человека, занимающегося бизнесом, неважно в каком веке, а очень важная черта – это вот очень быстрая адаптивность. То есть за минуты, когда ты окажешься в новой ситуации, ты за минуту сориентировался и понял, что делать, и как бы вписался в новую обстановку. Это, пожалуй, главная характерная черта человека, занимающегося бизнесом, вот эта вот гибкость, которая отличает его от... Это, собственно, пример там, удачной, там, и для большинства неудачной приватизации в нашей стране, он показывает, из-за чего люди потеряли. Из-за того, что как бы никто не понял, что делать. Да? То есть как бы там приватизация была проведена как-то, да, но 99,9% не поняли, что это значит. А 0,01% все скупило, и вот мы имеем теперь олигархов. Да, Дерипаска начинал вот здесь неподалеку, торгуя ваучерами на около почтамта. Вот. Знаете, я тут раскопала очень интересное такое исследование 98-го как раз года, примерно то время, о котором мы говорим, как раз 10-12 лет назад. Это исследование было проведено медицинским центром управления делами президента Российской Федерации. Что они исследовали? Они исследовали образ жизни такого бизнесмена среднестатистического, да, то есть исследовали, как он живет, чем он живет, какой он сам, то есть психологические такие личностные характеристики и так далее. Я вот сейчас буду потихонечку зачитывать, да, вы будете соглашаться, не соглашаться вот с этим. А потом я буду вас спрашивать, как вы думаете, как с этими характеристиками, да, или как с этими обстоятельствами жизни бизнесмена нынешнего обстоят дела. Ну вот, например, общая характеристика образа жизни. Экономические, социальные и организационные условия бизнесмена. Сегодняшний предприниматель, то есть предприниматель 98-го года, работает, по мнению этих исследователей, в обстановке экономической и финансовой нестабильности, быстро меняющегося законодательства, коррумпированности чиновников и в целом повышенной криминогенности, что создает постоянную ситуацию риска. Ситуация сейчас поменялась каким-либо образом? Ну, все, разумеется, изменилось. Но если там делают свот-анализ, то какие-то отрицательные аспекты ушли, другие отрицательные аспекты добавились, потому что то, что мы называем предпринимательской деятельностью в России, это вообще процесс специфический. Поэтому можно сказать, что криминальность, в буквальном смысле слова, возможность столкновения с криминальными структурами, она стала значительно меньше, но на этой же чашке весов оказалась возможность встретиться со структурами де-юре не криминальными, но образ их мыслей и действий, пожалуй... Вы могли бы поконкретнее? Я вообще не понимаю вражеские очень... Я говорю, да, для блондинки можно? Я могу сказать, что российский бизнес – это настолько дитя такого глобального перекоса, это скифская история, которая... переплелась с византийскими интригами, и российское общество социально является, безусловно, специфическим, отсталым. Только чтобы у меня тут сейчас в лекцию не превратилось, я совсем коротко. То есть, поскольку российское общество особенное, кто-то из великих сказал, типа, ну, будем говорить, что Черчилль. Ну, скорее всего, Черчилль. Он сказал, что главная проблема русских с точки зрения самоидентификации в том, что они белые. Вот то, что они белые, вводит в заблуждение весь мир. Они, значит, люди внешне похожи на европейцев. Да, на самом деле таковыми не являющиеся. И поэтому они, как белые, совершенно запутались в самоидентификации. И вот эта запутанность, она и приводит к тому, что невозможно построить модель общества, модель персональную поведенческую. И поэтому бизнес жил в начале вот обозримого периода, да, там 15-17 лет назад, окруженный трудностями, которые вы перечислили, если говорить о сейчас, то, в общем-то, подавляющее большинство трудностей остались. То есть коррумпированность была высокая, сейчас стала стопроцентная. Понимаете, да? Так, криминогенность, вы сказали, что раньше какими-то были открыты криминогенные структуры, сейчас они вроде как, на первый взгляд, не криминогенные. Ну нет, конечно, вы видите, что вот этот персонаж, там, Вован. Вован, мне больше так нравится, месье Вован. Замечательно, у него лексика... Иная, разумеется, чем у Дмитрия Анатольевича, но похоже... Слово «кошмарить», слово, кстати. Слово «кошмарить» тоже самое, вы понимаете? Слушайте, а когда это слово было произнесено первый раз? Я думаю, это все-таки Медведев придумал. Мне кажется, Акунин, да, у Медведева взял, да. И тогда кошмарили, и сейчас кошмарят, только немножко иначе. Вот, тогда кошмарили бандиты, сейчас кошмарит условно Microsoft, понимаете? Своими обновлениями. Вот, и поэтому, а как кризис... доверие внутри, то есть где рождается криминальность? Там, где недостаточно доказательной базы в виде документов, честного слова. Как было вранье в начале 90-х годов, точно такое же. И сейчас только оно, я говорю, оно стало иным. Мы научились юридически просто защищаться все. Угу. То есть цивилизация, разумеется, наступает. Но сказать, что вот было плохо, а сейчас стало хорошо, ну как бы и тогда было хорошо. Угу. То есть открыто как бы меньше боитесь. Нет, на самом деле, просто чтобы уже дать слово коллегам, да. Мы и тогда не боялись, и сейчас не боимся. Просто сейчас другая специфика. Хорошо, Дмитрий. Ну, в общем-то, да, хотя бы насчет господина Черчилля не совсем согласился с коллегой. Я думаю, что проблема российского бизнеса, она не столь глубока, не идет к нашим совсем вот генетическим каким-то корням. То есть мы, в принципе-то, способны. Просто 70 лет черти чего, что было в стране, они уничтожили преемственность поколений в предпринимательстве. Mm-hmm. И фактически нашему поколению пришлось ее строить заново. Ну, естественно, с перекосами. Мы же, в общем, не умели это делать. Соответственно, перекосы нашего поколения, они, в общем-то, наверное, свойственны не всем русским, а именно нашему поколению. Мы делали как могли. Искренне старались сделать получше. Но, в принципе, да, я согласен, что бизнес в России, он по разным причинам часто связан с какими-то стрессами. Вот, раньше были бандиты, сейчас бандиты одели погоны, но, в общем, сущность-то не поменялась. Ну, вообще, вы в будущее верите, да, опираясь, там, скажем, на столетние традиции российского бизнеса? То есть вот та фраза, которая в Коконинском рассказе прозвучала, там, 100 лет прошло, ни бананы не поменялось, это не про нас. Нет, не про нас. Я думаю, что в целом мы скоро учимся. Мы все-таки белые не только по цвету кожи. Мне так кажется, хотя, мы конечно... Мы белые пушистые просто все, да, прелестные. Хотя, конечно же, с азиатчиной. Но, с другой стороны, сейчас посмотреть на Азию, так есть чему и поучиться в плане цивилизации... В плане цивилизованности бизнеса. Угу. Так что не все так плохо. Юрий Веровец, президент группы компании HeadHunter. Ну, я скажу, да, конечно же, рисков меньше не стало, но интересно, вот я бы отметил про проблему доверия, что в 90-е годы люди гораздо чаще верили друг другу на слово, чем сейчас. И в 90-е годы было нормально договориться устно, пожать руки, и потом, как ни странно, эти договоренности соблюдать. Угу. Вот, а сейчас толпы юристов, бумаги и все прочее. Вот, то есть, вот субъективно, мне кажется, доверия в те времена было больше, просто потому что, ну, во-первых, никто не умел формализовать договоренности, да, то есть записать угу. что-то на бумаге считалось, ну, в общем-то, ну, западло. Вот, ты там не доверяешь мне. И как ни странно, на самом деле, вот люди больше доверяли друг другу. Сейчас с развитием вот этой вот юридической, да, мы видим, что происходит на Западе, да, каждый чих, толпа юристов сразу приходит, да, угу. вот, и мы в этом направлении тоже движемся, и надо сказать, что кризис доверия там не только у нас, да, общемировой кризис доверия вообще в целом, вот. Это, мне кажется, вообще мировая проблема. Что касается там, как развития бизнеса, как он был там 100 лет назад и сейчас, мне кажется, что ничего общего, честно говоря, потому что вот действительно коммунизм, он прервал полностью вот эту связь времен. Угу. С нуля, в любом случае с нуля, да? И действительно все началось с нуля, конечно. Хорошо, давайте мы сейчас продолжим. Я еще раз хочу обратить ваше внимание на то самое исследование. Сейчас по пунктам просто пройдем, поэтому пункту мнения мне ваши понятны. Итак, исследование медицинского центра управления делами президента Российской Федерации, 98-й год. Что изучали? Изучали, как и чем живет среднестатистический российский бизнесмен и какой он, в общем-то, по сути своей, психологические его характеристики. Следующий пункт. Образование и опыт. Современные бизнесмены 98-й год обладают, как правило, интенсивным, но небольшим, недостаточно осознанным профессиональным опытом. У них чаще всего отсутствует специальное образование в области менеджмента, нет систематических знаний в сфере финансов и юриспруденции. Говоря об образовании на нынешнем этапе, да, среди российских предпринимателей, среди российских бизнесменов, сразу хочу сказать, что у меня есть на этот счет другие статистические данные, и они свидетельствуют о том, что современный российский нынешний бизнесмен один из самых интеллектуальных в мире. То есть, по некоторым данным, от 80 до 95 не только московских, но и вообще российских предпринимателей имеют высшее образование. Около 3% имеют степени доктора наук, около 10% кандидаты, ну и так далее. То есть, причем очень много выходцев из крупнейших наших лучших учебных заведений, вроде Баунки, МГИМО, МГУ и т.д. и т.д. и т.д. То есть, здесь вот разница колоссальная. Да? Тут, ну, даже, мне кажется, особенно обсуждать не нужно. Да. Или, да? Типа, так и есть, да. Так и есть. есть. То есть ну, с другой стороны, да. мне кажется, вообще образование на успешность в бизнесе практически никак не влияет, даже, может, влияет отрицательно. Да, там Гейтса выгнали из Гарварда, Джобс вообще не закончил колледжа. Ну, наверное, все-таки как-то коррелируется. Масса людей, я знаю, которые вообще без высшего образования успешнейшие бизнесмены. Ну, важно, чтобы человек был не дурак тут. Поэтому, мне кажется, понимаете, для того, чтобы выполнять какие-то специфические функции, ты наймешь юриста, ты наймешь финансиста, ну, ты наймешь стороны, еще кого-то. Если ты не дурак, что же институт-то не кончил? Ну, мало ли по каким причинам. Но обычно отвечают, что времени не было, уже занимался бизнесом. Уже колготки уже шли уже. А насчет того, почему не изучали менеджмент в 90-х годах, так понятно все. А кто учить-то будет вообще? А если ты такой умный преподаешь менеджмент, так что ж живешь на преподавательскую зарплату и не идешь бизнес делать? Да и до сих пор так, в принципе. Если вам сейчас, вот вы представите такой выбор, своего заместителя, ну или какого-нибудь очень близкого такого человека, которому нужно было бы доверять, да, один с MBA, самым, просто не знаю, там, Кембридж, Оксфорд, все что угодно. Вообразите себе самое невероятное в этом вопросе, да? Вот. С одной стороны, или человек, который, ну, ничего особенно не закончил, не знаю, техникум, может быть, там, да? Вот. Но у него зато опыт. Опыт все там вот последние 10-15 лет он занимался, есть успешный, хороший опыт в данной сфере. Выберите что? Я бы выбрал с MBA, честно говоря. Я бы выбрал от целей задачи, друзья. Думаю, вы тоже. Ну, безусловно. Но в целом я бы, конечно, сейчас предпочел бы человека с хорошим MBA, потому что сейчас... Как заместителя причем. Такое время, когда нужно... Вот требуется системное... правильное управление. Вот то, чего нам не хватает вообще в целом бизнесу сейчас именно, да, это вот большое количество людей, которые умеют правильно управлять. Вот. И вот если такие люди есть, этому действительно учат, в принципе, на MBA и в хороших школах. Вот. Это большой недостаток. Особенно, кстати, в государственном менеджменте. Вот если бы я был бы счастлив, если таких людей бы нанимали пачками в министерство. Они сейчас взялись по полной программе. Ну, слава богу, слава богу. Это внушает надежду, да. Они как-то странно взяли, берут, а потом выгоняют, потому что не из того клана. Там же коррупция жуткая, места покупают. Соответственно, вот берут человека с MBA, вот, потом меняется начальник приводит свою команду, ну, потому да, что надо, чтобы... Да, я тоже знаю такие истории, да. Давайте теперь черты психологического портрета. Вот это, мне кажется, очень такое интересное, любопытное. Сейчас у нас будет пласт разговора. Итак, социально-психологическая ситуация, в которой находится современный, это 98-й год, это я продолжаю исследование Медицинского центра управления делами президента Российской Федерации. Ну так вот, значит, социально-психологическая ситуация на 98-й год, в которой находится современный деловой человек, формирует у него следующие психологические особенности. Рационалистичность, стремление все просчитать, предусмотреть, учесть, переоценка роли своего интеллекта, знания и технологии. Рационалистичность для современного бизнесмена-предпринимателя – это по-прежнему такое одно из превалирующих, да, качеств? Я бы сказал, что да. Я думаю, что, ну, вообще это для бизнеса важно – стараться предугадать, просчитать. То есть я, честно говоря, не очень видел успешных бизнесменов, которые бы как-то не были бы предельно... достаточно рационалистично, или были бы слишком подвержены эмоции, были бы слишком какие-то вот такие интуитивные... Юрий, вот знаете, интуитивные... я раньше, вот 2 года назад меня спроси, я бы тоже сказала, мне кажется, конечно же, бизнесмен должен именно обладать вот этим качеством, рационалистичность, да? Но 1.5 года, проведя программу «Не сделали это», куда приходили успешные бизнесмены практически каждый день, я, не знаю, с ужасом, это не просто перед вами вы делали. Господа, объясните мне, что такое рационалистичный? Это когда человек все просчитывает. Рациональный. Слово странное. Рационалистичный. Меня оно немножко коробит. Это на совести управдела бизнеса. Да, управдела бизнеса. Ну, давайте заменим это слово. Честно говоря, оно тоже мне как-то немножко смущает. Нам кажется, что это все-таки характеристика, она, безусловно, есть, я согласен с коллегой, но она в комплексе, она не ключевая. То есть, разумеется, наверняка, вот я скажу, и все подтвердят, что основное качество бизнесмена, это относится прежде всего к присутствующим здесь, вот, это, ну как сказать, слово харизматичность, оно закатанное, но это прежде всего, это инициатива, креативность, то есть это креативная инициатива, вот не подобрал выражение. Ну, грубо говоря, ну как можно назвать там Чичваркина, Можно про Чичваркина, да, разговаривать? Можно. Это же вы говорите, не Чичваркина, я. Чичваркина, да. Вижу потом, если что. В Лондон придется переезжать. Друзья, кого угодно там, вот именно вот из бизнеса такого, из живого, там, Дымова, Тинькова, это люди, которые прежде всего, ну, талантливые люди. Харизма вне всякого... Слушайте, я вам клянусь, они производят впечатление вообще иррациональности какой-то. Вот реально давайте просто разделим разные качества. Харизма – это харизма, рациональность – это рациональность. Я не знаю, зачем вы сюда, Алексей, приплели харизму, это на следующий пункт. Оно и то, и другое нужно, в общем-то. И то, и другое требуется. Нет, так я все-таки хочу спросить. Рацио вторично все-таки. Оно должно быть, безусловно, ну как, разумеется. Рацио все-таки вторично, да? Оно должно быть, но в списке этих самых, скажем так сказать, бенефитов, это оно, ну, идет там на каком-то там почетном втором или пятом месте. Вот я согласна. Я, Юрий Вераев не согласен. Он думает, что, конечно... Второе место – это членство в партии «Единая Россия». Нет, это первое место. Вообще первое. Даже здесь себе мы врем, вы понимаете. Первое. Второе – справедливая Россия. Ну, так все-таки, хочу услышать, рациональность или иррациональность для каждого из вас на первом месте, без всякой там единой справедливой России, если мы выбираем между иррациональностью и рациональностью? Нет, иррациональность, безусловно, противопоказана. Я согласен, что на первом месте то, что называется лидерские качества. Да, вот опять же, в западных бизнес-школах любят этому учить. Там, как быть лидером, из чего, что такое лидерство, из чего оно состоит. Это вообще в бизнесе считается очень важным и, наверное, самым важным качеством. Но если выбираете между рациональностью и иррациональностью, вы выбираете рациональность, да? Ну, иррациональный человек не может заниматься бизнесом, потому что он все потеряет. Он как-то... Что такое иррациональный? Это человек, который идет и проигрывает все в рулетку, да? Бизнес не рулетка. То есть ты можешь как бы пойти пощекотать все нервы, но когда ты занимаешься бизнесом, так же, как ты играешь в рулетку, это... Бизнес не рулетка, да? Вот этот образ такого дерзкого авантюриста, который сформирован там был в 90-х годах, ничего не имеет общего с реальностью, все чушь собачья, да? Нет. Это абсолютно такое рациональное, такое просчитанное. Ну, конечно, не просчитать ничего нельзя. Но... Я бы сказал, не совсем. Мне Вы кажется, запутались, что... по-моему, сами. Да, можно или нельзя? Ну, секундочку, значит, нельзя быть иррациональным человеком. Это взбалмошность, это непредсказуемость, это нет места, этому нет места в бизнесе. С другой стороны, да, безответственность. С другой стороны, должно быть определенное предвидение. А его можно отнести к определенному иррациональной сфере. К определенной иррациональной сфере. Чувство предвидения, чувство предчувствия и так далее. Да. Интуиция, да. Тут есть некий легкий элемент иррациональности. Хотя, конечно, надо быть логичным, предсказуемым. Особенно для своих партнеров, для своих коллег и так далее. Но прежде всего лидерские качества. Лидерские качества действительно пытаются сейчас вырабатывать во всех бизнес-школах. Но мне кажется, что с этим надо родиться. Хотя что-то есть общее с как с музыкальный слух. Вот, в принципе, вырабатывают. Ну, вообще-то, или есть, или нет. Но если в принципе, есть, то пытаюсь, можно развить. Да, можно развить немножко, если есть. Но, в принципе, да, или есть, или нет. А есть еще такое качество, как недоверчивость. Очень характерное для 98-го года и предпринимателя, да, на 98-й год, по мнению вот этих там товарищей, которые в Центре управления делами президента делали вот это исследование. Мы об этом уже с вами говорили, да, то есть недоверие, кризис недоверия, по мнению, например, Юрия Веровца, он даже сейчас как-то сильнее, да, более ярче выражен, чем, скажем, там, 10 лет назад. То есть сейчас это как-то еще прогрессировало, да? Ну, я бы сказал, да, повторил бы, что я считаю, что в 90-е годы люди доверяли друг другу больше. Просто по факту того, что гораздо больше дел делалось на основе устных договоренностей, и люди, да, конечно, друг друга кидали, но нельзя сказать, что это было вот прям повсеместно. Это, в общем-то, ну, в моей практике множество дел делалось просто на устных договоренностях. А сейчас кидают больше или меньше? Такие меньше, потому что юридические... Ну, защищено? Да, во-первых, сейчас все-таки юридическая машина как-то плюс-минус работает. Хотя, ну, по большому счету кидают, По-моему, не больше. Может быть, больше. И больше. Вообще, может, мне тоже, я вот с вами соглашусь, мне очень нравился принцип, в то время пацан сказал, пацан сделал. Вот какие-то очень правильные такие отношения. Вот я вот часто знали, что могут убить, если... Эти люди в начале программы говорили, что вы нам тут поставили? Это какие-то карикатурные образы. Сейчас начинается, пацан сказал, пацан сделал. Нет. Пацан сказал, пацан сделал. Хорошо. Это шутка, это клише. Но, с другой стороны, это какие-то такие более-менее джентльменские отношения в бизнесе. Я вот сейчас бываю часто в Республике Абхазия. Республика Абхазия, она очень похожа на Россию вот времен 90-х годов. Какие-то там очень отношения такие человеческие, я бы сказал, что вот, ну, верят друг другу и, в общем-то, не кидают своих. И как-то очень относятся хорошо там к своим. Вот. Мне кажется, что это очень правильное общество. А то, куда мы сейчас движемся, ну, подписали неправильно, там, договорились по одному, подписали по другому, значит, по подписанному. Если что, в суд. Суд не работает. Ну, там, давайте денег платить не будем. Mm-hmm. Да, как, вот это вот все это юридическое крючкотворство сейчас очень сильно... Кто кого перекрючкотворит. Да. Мне кажется, что когда уходят из бизнеса какие-то элементы человеческих отношений, каких-то отношений благородства и так далее, как бы ни высокопарно это ни звучало, это для этого это плохо становится для бизнеса. Угу. На этот счет сейчас, Алексей, секундочку, вот вы сказали, да, вот этого некоторого благородства, романтизм, да, затронули. У меня тоже на этот счет есть статистика. Абсолютно все, я смотрела и в ЦИОМ, и по данным РАМИР смотрела, замеряли вот этот вот романтизм некий, да, среди, вот в среде предпринимателя, и внешне, как вот люди оценивают романтическое это занятие, такое благородное занятие или нет, да, просто вот российская общественность, он действительно все ниже, вот этот показатель. То есть его не осталось, вот этого налета романтизма какого-то там, не знаю, пусть даже где-то, не про вас сейчас, естественно, не про присутствующих, какого-то бандитского, но все-таки благородства, да, такого. Но этот показатель сейчас уже просто ниже плинтуса. Алексей, да. Я просто хотел обратить ваше внимание, коллеги, на то, что все-таки бизнес является зеркалом глобальных социальных трендов, которые происходят в стране. То есть это некое отражение нашей жизни. И поэтому то, что в начале 90-х годов было немножко более человечности, в, казалось бы, в этом бесчеловечном бизнесе. Это было следствие того, что все-таки советская власть, она какую-то мораль проповедовала определенную. То, что мы сейчас прожили 20 лет в новых условиях, можно констатировать о том, что именно государство, как основной пастырь наш, как регулятор морали, ну, если говорить совсем мягко, немножко сдал позиции. То есть, если наша власть... Вы стали аккуратнее. Ну что, я же тоже меняюсь, да. Если наша власть аморальна, а в своих проявлениях она аморальна, ну, сплошь и рядом, то, соответственно, мы все люди, не то чтобы видим это, мы это ежедневно чувствуем, испытываем, и поэтому... То, как аморально ведет государство себя по отношению к своим гражданам, как по отношению к субъектам всевозможным своим, точно так же это транспарируется и на отношения в бизнесе. То есть это вот совершенно не пустые слова. То есть общество стало гораздо-гораздо более аморальным. Аморальным в смысле, что стало ругаться матом и есть семечки. Хотя, ну, все семечки ест активно. Растет потребление бешено. Семечки – это античеловечно, говорим мы, учитель. Потому что вот неких фундаментальных устоев, которые были при советской власти, при несчастной этой советской власти они были, а сейчас их тупо нет. Ну, почему же при несчастной? Может быть, как раз и при счастливой. Вы абсолютно правы. Была религия, был коммунизм. И эта религия достаточно эффективно работала. То есть человеческие отношения-то они были. Были, вот. Конечно. А сейчас все это исчезло, и нет замены. Вот что обидно. Ну, тут на самом деле, именно вот когда мы говорим о мораль, власть... Кризис доверия, нужно один раз все-таки во время передачи произнести слово Ходорковский. Как угодно можно относиться к этому человеку, но пока этот человек сидит в тюрьме, становится понятно, что вот все-таки система двойных, тройных и пятерных стандартов лишает нас шанса к построению там какого-либо доверия и так далее. Ну, можно продолжить этот список. Какая может быть борьба с коррупцией вообще? Почему нам так нагло врут с телеэкранов? А вы московское радио, нет? Вы как-то с правительством Москвы агрегированы? Нет. Это хорошо. Ну, в принципе, как можно быть неагрегированным, если ты живешь в Москве и занимаешься в Москве бизнесом, хоть каким бы то ни был? Как можно быть неагрегированным службом, точно. То есть сейчас раз, никак. Свет выключается. Не, ну, я единственное, честно говоря, я не очень согласен с тем, что в Советском Союзе прям вот была такая мораль. То есть, может быть, там в 20-е годы, может быть, после войны какой-то был вот такой всплеск, да, но к 80-м годам уже вот это вот такое орловское двоемыслие, оно цвело пышным светом. Конечно, конечно. Но что-то все-таки было, согласитесь. Среди людей, да, среди людей, по крайней мере, внутри, не касаясь государства. Ну, было, да, что говорить. Угу. Хорошо, продолжим. 98-й год. Портрет, психологический портрет российского предпринимателя. А в прямое следствие недоверия. Это закрытость, замкнутость, резкое ограничение неформальных дружеских связей, свобода пространственного передвижения и так далее. Но я бы тут хотела обсудить закрытость для, скажем, не побоюсь там этого пафоса такого, для российского общества. То есть вот российский бизнес, в принципе, он стал, на ваш взгляд, более закрытым, более открытым для, для общественности? Люди среднестатистические вообще, вот россияне, думают, что бизнесмен российский информационно закрытый человек, 36%. Но это очень субъективно, мне кажется. Мне тоже кажется, что значит информационно закрытый, про что? Информационно закрытый человек — это тот человек, который, вот я, например, спрашиваю в программе: извините, вы не могли бы озвучить, там, не знаю, там, прибыль за последний год вашей компании, там, или хотя бы оборот? Нет, вы знаете, мы закрытая компания. Ну, хорошо, вы могли бы, например, там, рассказать там тут и тут? Какие-то конкретные вопросы про бизнес, в принципе, да? Нет. Чего нет, почему нет там? Нет, ну, хотя бы озвучить там, я не знаю. Знаете, силу чисто это... юридических вещей. Если вы закрытое акционерное общество, то вы совершенно не обязаны, и не должны, и не нужно. А если, если нет, все равно открытое, часто то, конечно, эти данные официальные, они просто они обязаны быть на вашем веб-сайте, и, конечно, их будут озвучивать. То есть вы думаете, тут все сводится только или ЗАО, или ВОТО? В любой стране то же самое, конечно. Нет, я, извините, можно я просто довольно много вот сейчас общаюсь со всякими западными коллегами, и я бы не сказал, что одни тоже сильно открыты, вот если начать говорить там про что, как, у кого дела. То есть, конечно, они, да, тебе расскажут там, пока это, они понимают, что это не коснется их бизнеса, но как только речь заходит о том, что какие-то конкурентные вещи, ну, тут тоже стена сразу. Ну, поэтому, когда нам там, скажем, в некоторых СМИ говорят, вот, у нас бизнес какой-то закрытый, не поймешь, что они там творят, там, да, то есть... Да, примерно то же самое, как везде, на Западе, везде, да. Везде это просто в интересах бизнеса и связано с некоторыми особенностями, юридическими особенностями. Это ООО, это ЗАО, там, и так далее. Ну, плюс да? это еще все-таки связано с некоторыми юридическими особенностями нашего российского государства, потому что надо все-таки сказать, что устройство наше таково, что какими бы мы ни были... законопослушными коммерсантами, какими бы мы ни были белыми открытыми компаниями, сама суть построения взаимоотношений между государством и предпринимателем в России таково, что преступником ты остаешься всегда. И поэтому тут что там, разумеется, то, что мы говорим, это чистая правда, то есть, я думаю, почти что больше, чем полуправда, ну, где-то там четверть правды приблизительно. Смысл в том, что... Вот я считаю, что бизнес стал с начала 90-х годов до сейчас, конечно же, гораздо более открытый. Открытый, как бы публично открытый, то есть, потому что до этого вообще весь бизнес был абсолютно нелегальный. А то, что вот коллеги сказали, что бизнес закрыт по совершенно правильным там цеховым понятиям, юридическая там тайна, конфиденциальность, это он закрыт и на Западе, и у нас одинаково. Просто нашему бизнесу, скажем так, мути добавляет тот факт, что государство постоянно пытается с бизнесом воевать, как вот Вован с Дмитрием Анатольевичем это называют, кошмарить, вот. А бизнес пытается защищаться. Поэтому вот у нас есть такая еще некая дополнительная как бы закрытость, потому что мы не знаем, что завтра нам предъявят нового. А предъявить могут еще как. Я помню, что вот про нашу фирму написали в первом номере журнала Forbes. Компания Акела. Компания Акела, да. Что там вот два друга заработали миллионы на играх. Значит, буквально через неделю после выхода журнала в свет к нам пришли две проверки, независимые от разных УБЭПов. С разностью в два дня. То есть до этого 5 лет никто не... 7 лет никто не приходил, а тут читает сразу Forbes. Читают Forbes. Ну, правда, еще инвесторы пришли. Тоже после этого. Смотрите, 95-й год, Институт социологии РАН. Задавали следующий вопрос. И данные собрали, в общем, им можно доверять. Значит, малый и средний бизнес, предприниматели признают, что большинству из них приходится скрывать часть дохода от налогообложения. 78%, да? Если мы возьмем 2008 год, 66,5. То есть, в принципе, 10%. Я думаю, что это, в общем, как-то еще... Просто некоторые слукавили. То есть все как было, так и осталось? Нет, никоим образом. Нет? Я думаю, что бизнес стал... Во-первых, большую часть налогов бизнес стал платить. Многие компании стали... Вот мы, например, все налоги платим абсолютно. Запишите, я не могу сказать, что... пожалуйста, мы тоже, пожалуйста. Не будем говорить про Юрия, там, мы не знаем. Сейчас... Мы все. Сейчас речь не идет о том, что платите или не платите. Формулировка другая. Скрывать часть налогов. Часть... Небольшая часть. Ну, вот тут, понимаете, тут вопрос такой. Все или не все, понятно, что платим налоги. Да, все платят налоги. Но все ли платят все налоги? Нет, вот в 90-х годах большинство налогов не платило. Сейчас в основном налоги платят. В основном. Вопрос оптимизации налогов. То есть можно платить налогов больше легально, можно платить налогов меньше. И, естественно, любой бизнесмен пытается легально платить налогов меньше. И это нормально, это везде в мире так, в общем, все устроено. Де юре все платят все налоги. Но всех налогов может быть больше, а может быть... Чем мы знаем обо всех этих налогах. Просто их как-то может оказаться больше, чем мы знаем про них. Да. Хорошо. Еще есть такой же показатель, когда предпринимателям задавали в 95-м году вопрос, вы могли бы нарушить закон ради своего дела? Около 80% ответили «да» и нарушали. И около 75% отвечают 10 лет спустя «да». К сожалению, нарушали. Вот это тоже показатель, в общем, не изменился. Меня это как-то, не знаю, смущает. Знаете, вот я тоже периодически нарушаю закон. Я вот, когда опаздываю на работу, превышаю скоростной лимит. Виноват. Нет, ну мы сейчас... Да что, ну, вы называете, что вы называете нарушением закона? Это же, как говорит Жванецкий, ну, небольшая разница. Нет, нет, конечно же, я не имею в виду там переход на красный свет, там, да, и превышение скорости. А что вы имеете в виду? Ну, вот, надо нет, очень на самом деле, говорить. Вот, например, да, вот в чем виняет Чичваркин, да, у него экспедитор украл деньги, да, он его взял, приковал к батарее и стал деньги вытрясать. Вытряс, да. Это, в принципе, нарушение закона, да. Понятно, что как бы в условиях, если бы он пошел в милицию, да, он бы не смог эти деньги вытрясти. Вот, вот конкретный пример. Да? Человек, в принципе, действовал в интересах своего бизнеса. Да? Он, в принципе, там решил проблему свою. Да? Человека тоже, в общем-то, там даже не покалечил. Хотя, в общем, было за что. Скорее всего, даже и не приковывал нам. Ну, возможно, даже не приковывал. Просто внимательно посмотрел. Не нанял милиционеров для этого. Вот его ошибка главная в этом. Ну, да, да, да. Но, тем не менее, как бы то ни было, там он решил эту проблему незаконным способом формально. И это на самом деле очень распространенное явление в бизнесе, плюс-минус решать проблемы, ну, вот я не говорю конкретно о приковывании к батарее, но в принципе, как бы, решение проблем путем не совсем законных способов, оно имеет место, и на самом деле это вот один из аспектов, почему все предприниматели потенциально преступники, потому что любого можно вот так вот взять за ушко да на солнышко и притянуть за что-то, вот, просто потому что законы такие, что вот их не нарушать как-то тяжело. Батареи, понимаешь, нельзя приковывать. Даже не законы. Даже не только законы такие. Не работает как бы право применения у нас. Само государство такое. То есть ты должен, Чичваркин должен был, по идее, пойти в милицию и дать милиционерам взятку. Потому что без взятки, к сожалению, наши органы сейчас свои обязанности прямые не выполняют. Не выполняют. Им это неинтересно. Сплошь и рядом. Соответственно, вот любой бизнесмен обязан, чтобы его законные интересы были защищены, стать преступником, дать взятку. Вот случай, как Чичваркина. А вы думаете, в этом пункте мы чем-то отличаемся? Ну, не мы, вы, да? Вот вы, как представители российского бизнеса, и вообще в целом российский бизнес, российские предприниматели, они чем-либо отличаются от, скажем, не знаю, там, европейских, американских? Отличаются. В этом да. А я думаю, что нет. Слушайте, вот все эти истории там с креативной бухгалтерией, вот сейчас выяснили, Лемон Бразерс обанкротился. Они просто прямым врали аудиторы. Ну, это правда, да. Аудиторы врали. Ну, как это? А насчет приковать к батарее? А насчет приковать батареи, слава богу, на Западе, да, полиция выполняет свои функции. Вот я в этом смысле. За зарплату, да. А у нас вот не хочет почему-то. Но если там тоже вот кого-то обмануть, слушайте, сколько историй, все эти Энроны, все эти, как вот этот Медов, да, ну... Да, да, да, это сплошь и рядом. Даже, может быть, больше, чем у нас, потому что у нас все-таки еще остались какие-то рудименты, может быть, романтизма, а у них их, в общем-то, и не было. Не, ну самое в этом смысле тут страшное, находя отрицательные моменты у них, как-то успокаивать и оправдывать себя. Это неправильно, мы, конечно. Мы можем видеть по телевизору каждый день, что... А вот у них тоже взорвалось. А у них негров там бьют, тоже бьют, да. А у них там тоже правозащитник. То есть это не нужно, как бы. Понятно, что у них тоже, но как бы надо смотреть на себя. Потому что всякий раз, когда нам пытаются сказать, мол, не расстраивайтесь, у них тоже плохо, вот почему-то у всех у нас возникает сказать желание, да не, нифига, у нас хуже, понимаете? Поняла. Хорошо, алкоголь. Практически все 100% опрошенных на 98 восьмой год, да, что все так закивали? Ну, что, вот мы пока... Кстати, почему вы нам не предложили? Да, да, да. Нам пришлось пить свое, вы понимаете, да. Я знаю, что вы со своим придете. Литр уже ушел. Отношения с алкоголем поменялись за последние 10 лет? Я думаю, что нет. Нет? Думаю, что как да. Пили, так и пьют? Да, и нюхают кокс, и всякое такое. То есть, ну... По большому счету не изменилось ничего. А мне кажется, изменилось на самом деле. Чуть-чуть, мне кажется, все-таки. Ну, в общем, кто сильно кушает кокс, те как-то, в общем-то, ушли, мне кажется, больше. Чуть-чуть перестали быть бизнесменами. Да, чуть-чуть перестали быть бизнесменами, чуть-чуть перестали... Кто-то вообще чуть-чуть перестал быть. Вот, а пьют, ну, не знаю, как-то вот какого-то такого массового запоя, я бы не сказал. Вообще, я заметил, что в России пьют-то, в общем-то, меньше, чем в других странах. Это, кстати, это правда, очередной миф, да. Да. Сравнить, например, с Кореей, Францией, да, с Кореей, да, с Китаем. Так... Угу. Вот отмечаются два таких алкогольных поведения, два типа алкогольного поведения, да, когда дорогой алкоголь практически каждый день, но все-таки понемногу, да, такое, больше такое эстетическое удовольствие, да, и второе поведение, скажем, может быть, там не каждый день, но уж если так, то там на полночи. И дешевый алкоголь. Ну нет, наверное, то же самое, а довольно есть дорогой. Которые... дешевый алкоголь, но понемногу. И выпил немножко дешевого алкоголя. Так чуть-чуть славянского водочки прикупил. Нет, да имею в виду, что бывает там для удовольствия, да, бывает для того, чтобы просто вот, ну, не могу уже все снять стресс, забыться, упасть там куда-нибудь, в лучшем случае на кровать. Но вот этого, кстати, может быть, и меньше стало действительно такого, поскольку люди как-то немножко более расслабленно стали жить, вот такого вот снятия стресса стало меньше, но пьют все равно, конечно, пьют. Другое дело, что но если это уже перерождается в алкоголизм, то тоже человек с алкоголизмом не может заниматься бизнесом. Угу. Вот, то есть все-таки это, ну, люди держат себя в руках как-то. Угу. А, секс. Никто не против поговорить? Все тоже. Я вздрогнул. Имея перед глазами такую красивую девушку. Потому что какой-то... Про секс было? Да, исследование 98-го года. Во многих интервью упоминается возникновение сексуальных отношений между сотрудниками одной фирмы. Так, уже же есть что-то сказать. Так, Алексей, вы думаете, ваша кажется, жена потом послушает. Чтобы были сексуальные отношения между главами разных фирм. Или между фирмами. Да. Полным составом. Это было бы ярче, да. Просто такой большой свальный грех. Не смешите меня, то я не дочитаю. Значит, характерно, что эти отношения носят не столько романтический, сколько деловой, функциональный характер. И рассматриваются как способ снятия напряжения, причем более выгодный по сравнению с алкоголем из-за отсутствия отрицательных влияний на интеллектуальные возможности. Интересно, кто проводил это исследование. Я вам могу зачитать тут несколько людей. Значит, это все было опубликовано в 98-м году в клиническом вестнике. Да, медцентр управления делами президента. Так, а как с этим у нас дела сейчас обстоят? Я так понимаю, между главами фирм. Нет, ну, мне кажется, прекрасно. Много дешевого алкоголя. Сотрудники фирмы. Нет, ну, вот мне кажется, вот эти исследования, они имеют некий перекос, потому что есть какие-то фундаментальные вот, ну, направления, которые нужно замерять и видеть их изменения. А есть вот что-то такое побочное, ну как, ну и секс, и алкоголь, и масса вещей, они существовали и существуют, там они имеют достаточно такую субъективную практику, то есть стал ли больше сексом? Да и если стало, может, здорово. Стал ли меньше? А почему? Мне кажется, вот с алкоголем однозначно стало меньше, потому что просто люди стали вести более здоровый образ жизни, всем показалось, что жизнь не кончается завтра, и, соответственно, надо себя немножко поберечь. Стали ходить на фитнес, стали меньше употреблять дорогого дешевого алкоголя, а с сексом, да, не знаю. А вы знаете, Дмитрий? С сексом хорошо, плохо без секса. Ну, на самом деле, самый интересный вопрос, а кто вообще составлял вот эти исследования? Я слушаю и склоняюсь, что как-то вот ребята немножко, вот, по-моему, вот список деньги года. Слегка попилили. Видимо, занялись алкоголем и сексом, там у друзей бизнесменов поспрашали, там, ребят, что у вас там? А следующий пункт, тут должен быть домино. Больше ли стали играть или меньше? Я так понимаю, что в 98-м году такие сильно честные Слоевские исследования это не проводили, проверить трудно. Вот. Ну, короче, из вот, ваших таких возмущенных, в кавычках, да, возглав, я заключаю, что никаких побочных связей не было внутри компании, равно как и с другими компаниями, да, у вас никогда. Ну, да, на самом деле, с этой работой это отдельная тема, тема отдельной передачи. Я вот резко против его. Вообще, отлично, все, за язык вас никто не тянул. Я приглашу против. Вас на отдельную эту передачу. Ну, хорошо. А я вот у нас, я очень переживаю, что у нас вот за 10 лет компании не было реально ни одного служебного романа такого вот полноценного. Что-то не так вот. Вот это проблема. У нас это сплошь и рядом, вот, к сожалению. Почему, кстати, так происходит, да? То есть я тоже, я на самом деле отрицательно отношусь. А может, у вас только одни мужчины или одни женщины? Нет, у нас примерно пополам. Примерно пополам. Ну еще что, мужчины мужского служебного романа, как бы, современного общества. Мне кажется, вот специалист... очень правильную кадровую вопросу поднял. Вопрос. Вот отношения, в том числе и сексуальные, внутри компании, возможно, если они как-то не до абсурда, они свидетельствуют о неком, возможно, там каком-то корпоративном там здоровом пространстве. Потому что если они совсем зарегулированные, и никто даже не может вечером в ксероксной комнате запереться там на полчаса, это значит, что компания вошла в период какой-то там стагнации. Интересно, какие же копии ксерокс может выдать при этом? И у людей пониженная мотивация. То есть человек идет на работу и понимает, что секса точно не будет. Ну и все, как бы он идет сразу. Только с начальником. Плохое настроение. Или из-за того, что опоздал на работу. Да, вспомнишь там 90-е годы, пришел там секс, алкоголь, понимаешь, все. Домино. Домино, да. А сейчас это унылое, понимаете, скорее уже там 7 часов. Что, ни у кого не было никогда служебного романа? Начинается. Ну расскажите, что? У меня нет. У Юрия Воровца нет. У Дмитрия Архипова не было. А у Алексея Андреева был. Большое спасибо. Нет, я скажу нет. Знаете, вы должны выбрать правильный ответ. Я выбираю ответ нет. Неправильно. Нет, Леночка, нет. И еще раз нет. И нет. Но это, кстати, точки зрения, вот действительно, романы между сотрудниками в компании это хорошо. А вот когда. Между сотрудниками плохо. А когда там руководители компании имеют какие-то сексуальные отношения с подчиненными, я считаю, что это очень разрушительно для бизнеса. Это ужасно плохо. Я вот готов под этим полностью подписаться. Это действительно разрушает. Это очень плохо, это неправильно и вызывает совершенно нездоровые эмоции в коллективе. Скорее всего, поэтому это и отмерло, потому что те люди, кто инициативно занимался бизнесом и на своей практике столкнулись, что это как бы не годится никуда. Угу. Ведь бизнес это такой живой механизм, где люди очень на каком-то на рефлекторном уровне ощущают, вот что им хорошо, что им плохо. Слушайте, а у меня, знаете, такой вот вопрос. Действительно, вы все трое и в принципе владельцы бизнеса, да, такие харизматичные очень люди. И просто вот, ну так, если совсем по-простому говорить, просто такие обалденно красивые и классные мужики. Вот. Да? Это вопрос? Нет, это пока констатация факта. Так вот, когда вы приходите на работу, я больше чем уверен, что каждый из вас, да, находится под обстрелом таких вот, знаете, таких женских всяких глаз там и так далее, да. Причем женщины наверняка всякие разные, бывают, наверное, очень красивые, тоже харизматичные. Вот. Как вы с этим вообще справляетесь? Я, ну, давайте вот для начала я у Дмитрия спрошу. Как самого. Успею приготовиться. Бывает. Знаете, у меня был такой очень постыдный момент в жизни. Я на первом курсе института, у меня денег очень не было, я пошел работать контролером билетным, вашбилетиком. Я понял, что для этой работы нужно полностью выключать свою совесть. То есть это невозможно там у бабушки 3 рубля требовать, последнее, а иначе смысла нет. То есть ты платишь свои деньги, выкупаешь эти штрафы, и потом должен их населению продать. Я продержался 3 дня, потом, причем я каждый день приходил домой, и я вот в душе отмывался буквально. Да. И вот единственная вот мотивация все эти 3 дня ужасных, вообще, пожалуй, самые страшные дни моей жизни, выйти на работу, это выключить совесть. Вот, ну так приходится иногда выключать какую-то нормальную, естественную, врожденную сексуальность, тогда, когда она, ну, совершенно не нужна. И, в общем, работа, наверное, не то место, где имеет смысл и иметь какие-то сексуальные отношения с подчиненными. Ну да, а так как в Москве, кроме работы, особенно ничего нет, да, для среднестатического гражданина. Ну вот, а если ты нормальный здоровый мужик, то приходится немножко вот на время работы эту самую вот сексуальность включить. У меня вообще были на эту тему смешной случай. Я вот в молодости занимался спелеологией, мы как-то... Чем? Спелеологией. На Кавказе прожили в одном спальнике с красивой девушкой на высоте 3000 метров 2 месяца в одном спальнике. И у нас ничего не было. Да вот это, по-моему, не может быть. Я клянусь. Но потом мы спустились в Пицунду вниз. И все началось. И все началось, причем так бурно, так вообще безумно. То есть такая сексуальность, вот рубильник, он тоже хороший, его выключаешь, а потом... То есть вы на работе как при пониженном там, содержании кислорода находитесь? Ну, примерно так. Но с другой стороны, сексуальная энергия-то накопится, она же должна иметь где-то еще выплеск. Так что Москва вряд ли такой же асексуальный город, как вы говорите. Это не мое мнение, не волнуйтесь. Вот. Хорошо, Юрий Веровец. Ну, я согласен, да, конечно, на работе действительно ты понимаешь, что ты, кстати, бомбардируем взглядами противоположного пола, но я, в общем, тоже... воспользуюсь метафорой, такой вот рубильник вырубается, и все. Потому что, не дай бог, ты хоть намек минимальный дашь. Все. Потому что дальше покатится. Дальше не... Вот коготок увяз, да, пиши пропало. Вот, поэтому я вот внутри себя очень четко вот такую политику говорю. Даже ни малейшего вообще вот намека. А у Алексея какое-то вам другое мнение, а зачем вы сегодня вот нашу прекрасную беседу об обществе, о социальных трендах... Все про секс. Завели на это. Нет, на самом деле я могу сказать, что в моем случае, вот ведь мотивирует, разумеется, внимание. Внимание противоположного пола, да и даже не противоположного. То есть вообще внимание людей, оно в любом случае, оно нам, как вот любой лидер, скажем там, в своей отрасли, он, ну, как бы артист. То есть нужны вот эти аплодисменты, там, внимание и прочее. Какими бы ни бы, как бы мы ни выключали рубильник, нам же все равно приятно. То есть вот мы выключили рубильник, но вдруг ты приходишь завтра на работу, а внимания к тебе нету. Ты начинаешь этот рубильник обратно чик-чик-чик, а уже нет. Как так? Включить, а все. Вот. А кстати, и... да, ужас. Да, нет, тот рубильник, он, собственно, вот определенный рубильник. Это не значит, что ты не можешь там иметь каких-то там легкого флирта там с несколькими сотрудницами одновременно. Это как раз нормально. Это как раз немножко их мотивирует, там в глазках появляется огонь и так далее. Угу. Важно не переступить черту. Конечно, то есть рубильник это вот граница, да, дальше нельзя. Чуть-чуть можно, а дальше нельзя. Все. Угу. Все остальное вне работы. Не с сотрудницами. Ну, плюс это еще же приходит со временем. Если бы мы сейчас со школьной скамьи сразу оказались там в кресле руководителя большой компании, наверняка бы мы сделали массу ошибок. То есть наверняка бы мы выпили все там содержимое бара, восприняли по назначению все бы взгляды сотрудниц там, и еще бы там наверняка что-нибудь. Ну, просто с годами мы вдруг поняли, что как бы, ну, это такие атрибуты, которые там есть и хорошо. Хуже, когда их нет. То есть поэтому пусть будет внимание. Это здорово. Хорошо, последний пункт — семейные отношения. Я даже не буду сейчас зачитывать то, что в этом исследовании сказано про семейные отношения, но, в общем, проблем много. Да? Возросшие доходы, резкое расслоение, одни были отношения в семье, тут же они стали другими, женщина не поспела, появилась тут же другая женщина, то есть смена машины, тут же смена, значит, женщины и так далее, и так далее. То есть, ну, я сейчас не буду заниматься этим банальностью, перечислять все проблемы, которые возникали в семьях в 90-е годы, да, в семьях предпринимателей, бизнесменов. Я хочу спросить сейчас. Сейчас вот вы все женаты, правильно? Да? У всех есть дети, все счастливо женаты. Есть ли сейчас какие-нибудь специфические проблемы в семьях бизнесменов, предпринимателей по сравнению с десятилетней давностью? У нас, слава богу, нет. Да, по-моему, ничего не поменялось особо. В смысле, сейчас как меняют, так и меняют, да? Ну да, в общем, это прихоти. Больше связано не с климатом бизнеса, а просто с возрастными изменениями мужчин и женщин там. Угу. Вот, собственно, и все. Что было раньше, что было, может быть, 10 лет, 20 лет назад, 30 лет назад. Ну, наверное, поменялась только атрибутика, а суть-то, в общем, туда же. То есть, например, там с средней руки менеджер и владелец собственного бизнеса, у него в семье, в принципе... Ну, только разводы громче, да. Только вот. Разводы громче. А так проблемы все те же самые. Специфических каких-то проблем, нет? Я думаю, нет? Что да. Да, это такое, это вне бизнесовое. Я в какой-то передаче рассказал, что вот русский гвардейский морской офицер, выходя на пенсию, должен поменять жену, уехать в свое... поместье, и там... Что вы говорите, поменять жену? Не было тогда разводов. Нет, просто почему? Жениться. Нет, он должен был развестись со своей женой, которая до этого, были разводы, почему, и развенчивали в церкви, вот. Но это, ну, это и было, с молодой, общем, курсисткой он уезжает в Смоленскую губернию, и там пишет мемуары, а она вместе с ним ходит на охоту. Положено. Такой тренд был, так, да? Так положено. Как вот мы, сейчас, к сожалению, это есть, так и нарушаем это иногда, то есть, видите, вот мы не... Не знаю, по моим наблюдениям, у мужчины практически всегда одна жена, много детей. Ну, так вот много. Ну, вот да, кстати, вот количество такой детей вот, увеличилось. Кажется, по сравнению с 90-ми годами увеличилось количество детей. Сейчас нормально там по трое, четверо, пятеро детей. То есть это ну, в общем-то, нормально и обществом признается. Даже более того, сейчас усыновлять стали уже, угу, как на Западе. Угу. То есть вот это вот изменилось по сравнению с 90-ми. То есть семейные ценности стали чуть-чуть. Да, они стали более, да, более ценными. Да. Угу. И слава богу, сказал Алексей. Давайте мы сейчас опросик послушаем, который проводили мы на Чистопрудном бульваре. Называется так. Пишите, пожалуйста, бизнесмен 98-го года, 98-го, там, 99-го, ну, в общем, накануне миллениума, на рубеже, угу, столетий. Давайте послушаем. Он решал проблему очень быстро, в основном силовыми методами, с использованием оружия. По крайней мере, общее представление такое, может, на самом деле было и не так. Обычно он выезжал на какие-то встречи, разборки и стрелки по вечерам, по ночам. Днем он отсыпался или решал какие-то свои мелкие вопросы. Много пил, много гулял, проигрывал деньги в казино. Это человек, который легко заработал деньги и легко с ними расставался, без учета и, так сказать, без учета общественного мнения. Довольно наглый образ жизни. Главное, у них было деньги, короткие стрижки, да, могли идти на все. В первую очередь эти люди в меру своего воспитания, своих комплексов, своих взглядов на жизнь решали именно проблемы так, как они считали нужным. То есть надо обмануть, значит, надо убить. Надо украсть, что у нас считается доброй традицией в стране, значит, надо украсть. Вот такое мнение общественности. Это не, мы, конечно, не претендуем то на какой-то прям срез, да, и так далее. Ну, вот просто вот выхваченные мужские, кстати, мнения достаточно таких приличных на вид людей, гуляющих по Чистопрудному бульвару у нас здесь в Москве. Вот. Есть что прокомментировать? Ну, я могу сказать, что цинизма в бизнесе меньше не стало. То есть вот такое вот отношение... Действительно, вот если надо украсть, то... Ну, украсть напрямую, конечно, может быть, и mm-hmm. нет, но... какую-то схему там применить, угу. Что-нибудь сделать так вот не очень правильно, да, с точки зрения общественности. В общем-то, бизнес менее циничным не стал. То есть, в принципе, вот эти все истории там про Пыпу, да, как у Акунина, там, Кидалова, этих самых научных сотрудников. Да. Я бы сказал, что как это было и в 90-е годы, и в 2000-е, то есть отношение там к пролетариату как к такому вот быдлу, что называется. Лохи. Да, к лохам. Ну, оно и есть. И вот... Ну, это грустный момент в нашей передаче. Да. С другой стороны, Россия, она сильна своими коммунистическими взглядами. И, в общем-то, ненависть пролетариям к людям, которые больше имеют, чем они, она, видимо, в крови. Она осталась. И, в общем-то, видимо, это с двух сторон как-то вот. Угу. То есть, вообще-то, пролетарий, по-моему, это тот, кто пролетает. Вот. И из-за этого всех ненавидит. Мне вот так кажется. Алексей? Ну, тут еще нужно сказать, что пролетарию, при всем том, что... Ну, действительно, это, чтобы тут мы сейчас не выступили такими маргиналами, как бы, надо понять, что широкие массы вот, российской общественности – это люди низкообразованные, это люди, которые заняты физическим трудом, это люди, кто задействован в сельском хозяйстве, это ну, там, рабочие. Слово какое страшное – пролетариат. Это пролетариат. Слово мерзкое вообще. Вот, да. И тут нужно понимать, что это очень большой процент людей. И та прослойка, о которой мы сегодня разговариваем, это бизнесмены, это то, что называется наш зарождающий, никак толком не зародящийся средний класс, они, разумеется, находятся в такой зоне социального недовольства большинства. И они это вот на самом деле подтверждают. Вот, можно сказать, почему вы не любите бизнесменов? Ведь мы же, мы работаем, мы стараемся, мы обеспечиваем рабочие места, мы платим налоги. Но ведь по большому счету не бизнесмены должны оправдываться, а перекос в чем находится? Вот то, что мы называем бизнесом, и вот этот Вован, и мы, и все прочие, мы в массе своей занимаемся бизнесом в сфере обслуживающей, в сфере такой саппортной. То есть мы являемся той надстройкой, которая осуществляет деятельность сопровождающую. Даже производственная деятельность, это деятельность, это не машиностроение, то есть это не фундаментальные отрасли, это отрасли... Ну, тут вообще можно сильно поспорить, что вообще должно развивать и какое хозяйство. Ну, я могу тут сказать, что... Не очевидно все, мне кажется. Мне представляется, что все-таки страна, аналогичная России, будем так говорить, не Россия, а страна внешне похожая на Россию, должна развивать сельское хозяйство, потому что это аграрная страна, и должна развивать промышленность. Промышленность в том числе не только добывающую, но и обрабатывающую. Все наши мечты о силиконовых долинах и так далее, это есть старая пословица. Царь прикажет, дураки найдутся. То есть... Сейчас будут рапортовать о том, что у нас есть высокие технологии, будут рапортовать о том, что у нас есть... Как, у нас этого, к сожалению, нету. И поэтому бизнесмен вот в масте своей, ну, я говорю в масте, скажу в масте своей, это тот, кто торгует куриными окорочками, понимаете? Это 99,99%. Мы не будем говорить об олигархах, так сказать, да, там, и о норильском никеле. То есть, и поэтому народ смотрит на бизнесменов именно с этой точки зрения. Кто такой бизнесмен? Кто-то продал, перепродал, там, получил совершенно справедливо, то есть вот он относится к людям, которые у него стоят на прилавке, за прилавком торгуют этими окорочками, он к ним относится, в общем, довольно плохо, прямо скажем, да, и они отвечают ему тем же. То есть вот этот градус социальной ненависти, он как был высокий, так и есть высокий. 2009 год, данные в ЦИОМ. Значит, как относятся, да, те люди, которые торгуют окорочками, ну, скажем так, пролетариат, можно назвать как угодно. В общем, российская общественность, я скажу это человеческими словами, значит, российский предприниматель нажил свое богатство нечестным или полукриминальным путем. 54%, здесь не так все плохо. Использует коррупционные методы решения проблем. 38%, тоже не так много. Плохой гражданин, 45%, это уже хуже. И презирает всех остальных, считает себя выше окружающих, 65%. То есть это вот такой пункт. Хорошо, завершая нашу программу, давайте еще один опрос послушаем. Опишите, пожалуйста, российского предпринимателя нынешнего, да, на 2010 год. Отличается ли он чем-нибудь от предпринимателя десятилетней давности? Никто не носит эти пиджаки красные, дурацкие, чтобы не выделяться. Но они стали более такие изощренные. Нет уже мордобоя такого явного, более хитрые. Одеваются дизайнерские одежды, они решают вопросы более тонкими методами. По сути, может быть, они ничем не отличаются, но это все гораздо тоньше и изящнее выглядит. Они просто стали немножко потише себя вести, вот, без оргий и без всего. Но я думаю, морально они остались такими же. Да те же самые. Цель стрелять, только меньше стали друг друга. Нет, ничего не поменялось. А то, что они стараются выглядеть лучше, но это все белыми нитками шито, это видно. Притом это касается крупного бизнеса, потому что среднего у нас нет, а мелкий бизнес у нас на уровне Восточного базара. Это, кстати, странно, обидно, и вообще непонятно, почему это все происходит. Не знаю, может быть, СМИ виноваты, может быть, вот этот до сих пор шлейф там с 90-х годов никак не развеется. Все ведь уже совсем по-другому, да? Можно я скажу, что на Западе люди точно так же не любят бизнесменов, точно так же ненавидят банкиров. Ну, вот, юристов, да. Юристы и банкиры – это главный фетиш для ненависти для западного Британия, среднего человека. Британия, по-моему, про юристов больше анекдотов, чем про кого-то левыми... традициями. Да. Это вот, ну, характерно. Допустим, в Штатах это не так характерно, да, вот в Европе, там, во Франции, Германии. Да и в Англии тоже. И в Англии, пожалуй, тоже. Тоже, в общем, есть классовая ненависть, но она во многом, мне кажется, все-таки немножко на зависти. Да? Да, замешана. Хотя, конечно, вне всякого сомнения, что особенно российские бизнесмены, в общем, вне всякого сомнения, дали повод. То есть, есть как бы они чисто внутренняя проблема, почему некоторые люди ненавидят бизнесменов, просто зависть. Вообще, если каждому каждой нации есть вот одно слово, которое вот ее характеризует. И самое страшное, что у русских это зависть. Это вот немножко наша национальная черта такая. Это профессиональность, друзья, да. Тут я согласен абсолютно. Причем зависть черная, помешанная немножко на вот нелюбви, на ненависти даже сказать. Есть такое, правда? Есть. Нет, да не есть, а такое. Это базис в моем представлении. Думаете, зависть? Не знаю, я не согласна. А мне кажется, как раз вот у нас же общество такое очень крестьянское. То есть у нас общинное именно такое. Именно вот общинное общество. И такое, когда там один крестьянин выделялся там в начале века, был кулаком, его тут же сдавали его соседи, которым недавно он помогал работать, и его выселяли в Сибирь. Ну, согласен, да, согласен. То есть это вот такое вот, скорее, давление общинного сознания, которое очень... Не выделяйся. Да, не выделяйся. С другой стороны, оно вот очень сильно влияет на то, как люди работают. Потому что, вот интересно, мы тут делали недавно опрос, скажем, сколько процентов людей выходит больными на работу. Вот, оказалось, что чуть не 80% российских людей выходят больными на работу. и основная причина, потому что, а кто же, кроме меня, сделает эту работу? Mm-hmm. А, то есть это вот такое вот тоже, знаете, крестьянское отношение, там, вот земля, да, ее надо вспахать, там, кто, кроме меня, да, вот если сейчас я не спашу, завтра не получу урожай. То есть это вот удивительным образом осталось такое. То есть это как бы и плюс, и минус. Грустно, конечно. А вы вот лично на себе ощущаете вот эту какую-то неприязнь, вот такую витающую в воздухе? Потому что можно все-таки я отвечу, цифры. Да. Друзья, я лично на себе ощущаю тотальную неприязнь российских граждан всех ко всем. Да. Особенно это я ощущаю, пользуясь случаем, хочу обратиться, начинается лето, начинаются пробки. Вот когда люди ездят по дорогам, это ведь не неприязнь, которая свойственна, вот там зависть свойственна всем нациям. Классовая ненависть, действительно, это не российское изобретение, она была, есть всегда. Просто на Западе научились как-то договариваться. Периодически это возникает, договаривается, утихает. У нас другая тема. У нас вот это русские пассионарные черты характера, недоверие, зависть, как бы достаточно некая лютость такая, ну, глуховое, разумеется, бескультурие, проявляется в том, что вот так себя люди ведут на дороге. Вот дорога – это такое зеркало. И вот как у нас граждане российские себя самоутверждают в пробках, там, объезжая по обочинам, там, поворачивая там, где не положено и так далее, это говорит о том, что вот в обществе люди друг к другу относятся плохо. И вот эти, мы сегодня там несколько мифов развенчали о том, что вот на Западе вот этот смайл, там они все друг другу улыбаются неискренне. Я считаю, вот надо лучше друг другу неискренне улыбаться, чем искренне хамить. Эти рожи, эти, понимаете, эти такие гоблины ходят, смотрят друг на друга, толпы. И поэтому, когда мы говорим, ощущаете вы на себе, я ощущаю на себе очень теплые, хорошие отношения со стороны моих близких и моих друзей. А со стороны общества в целом, ну, давайте спуститесь в метро. Но это ничуть не связано с тем, что вы бизнесмен или не бизнесмен. Да нет, конечно, да? Разумеется. Вы бы ощущали это в любом случае. А если бы узнали, что бизнесмен, еще хуже, кажется. Не надо спускаться. А я еще бизнесмен, ребят. На! Не, давайте на какую-нибудь все-таки оптимистичную ноте завершим программу. Представьте, тот же самый Луцкий попал не в 2000 год, а попал в 2010 год. Центр Москвы, попался ему собирательный образ российского предпринимателя на наш 2010 год, майские праздники. Проблема 2000, проблема 2010 теперь mm-hmm. превратилась. Вы там, скажем, Борис Акунин. Mm-hmm. Вот. Кого он там встретил, этот Луцкий, в зеркале? Нарисуйте вот этот образ. Юрий, ну, Горовец, я думаю, что это человек, во-первых, внешне он, конечно, не в красном пиджаке, а как-то, ну, в зегне, по крайней мере, там, в чем, да. В зелени? В зегне, да. В зегне. Вот. При этом достаточно прилично выглядит, конечно, он говорит совершенно по-другому, и он, я бы сказал, гораздо более спокоен и, может быть, немножко больше уверен в себе, так вот внешне, да, mm-hmm. по крайней мере, без вот этой суеты, которая mm-hmm. была свойственна Вовану, да. Вот. С другой стороны, он гораздо более, больше чего видел в жизни и с большим кругозором, да. То есть сейчас люди стали уже, там, не знаю, коллекции, живопись все покупать, там, угу. как-то строить вот тут всякие винзаводы и гаражи и прочее. То есть, ну, определенный налет цивилизации, конечно, появился. Вот. С другой стороны, сущность, конечно, я думаю, что мало что поменялось. Вот. Спасибо. Юрий Веровец, президент группы компании HeadHunter. Это было его мнение. Дмитрий Архипов, вице-президент компании Акела. Ну, я думаю, Луцкий бы вполне нашел общий язык с современным предпринимателем. Я думаю, что у них не было бы большой разницы. То есть Луцкий – это, в общем, предприниматель, тот же самый предприниматель, только со столетней выдержкой. Mm-hmm. В общем-то, плюс-минус язык был бы один, и я думаю, что Луцкий вполне нашел бы себя в нашем обществе. Более такие, точек соприкосновения, да, больше, да, да, было бы, конечно. Да, масса просто. Я думаю, угу. что он за несколько дней бы освоился и нашел бы себя у нас. Угу. Алексей Андреев? А мне кажется, вообще ситуация могла бы дойти до абсурда, и Луцкий встретил бы, допустим, такого фрика, ведь есть же руководители компании фрики такие, знаете, вот он встретил бы этого ведущего... Старой советской школы, красный директор. Модный приговор, нет, это Васильева. и офигел бы. Ну, как это сам, вот этот не модный приговор называется, на Первом канале. Вот такой, ну, историк моды, Васильев. А, да. То есть он мог бы встретить от Луцкого чувака с такими же усами, только еще более, еще гораздо более вычурного. Вот, и понял бы, что он. А что, есть такие собственники бизнесов? Много? Есть. Сходите на винзавод, сходите, как бы, да, на любое попавшее мероприятие, вы увидите собственников, которые выглядят лучше, чем Луцкий. Ну, то есть, они выглядят в контексте Луцкого, но фактурнее. Усы более закрученные. Более карикатурные, я бы даже сказала. Нет, я думаю, то есть, поскольку общество стало более цивилизовано, Луцкому, разумеется, было бы комфортнее. Но я вернусь к тому, что вот Луцкому повезло больше, потому что вот то, что будет в 21 веке, мы не знаем, и как бы вроде бы и комфортно ему, а то, что вот этот Вован попал реально, это факт, мне кажется. Да не факт, может быть, он наоборот, там как раз он бы подправил. Он знает много, что там Макдональдс нашел бы себя. Да. А ведь не завал бы Макдональдс. Я казал, что Вован потом стал Кировым. Понимаете? Раз. Ну да, договорился с Ильичем. Договорился с Ильичем, это и был Киров, понимаете? Слушайте, вот еще хочу прям последний, самый-самый последний вопрос задать. А что бы вы сделали, если бы вы оказались на месте Вована? Попав на 100 лет назад? Да, вот что бы вы сначала там секс быстро сотворили? Естественно. Купить акции Microsoft. Не дожили бы вы. Почему бы не дожил бы? Не, ну или там чего-нибудь. Хорошо, Дмитрий. Ну, видимо, действительно надо было открыть свой бизнес. Была гигантская вообще масса возможностей, но, видимо, перед 2017 годом надо было покинуть Россию, потому что то, что здесь... билет в один конец первым делом, да? Ну, в общем, да, в общем, да. До 2017 года было бы время развить бизнес, перед 2017, видимо, надо было... Перед 2014, перед началом войны, надо было его продать и куда-нибудь за океан. И Алексей? Ну, я думаю, что многие фантасты вот на этой именно формуле строят, что было бы, если вернуться назад. Ну, там, к сожалению, поскольку это невозможно, а вообще-то, ну, главная миссия вернувшегося в прошлое – исправить что-то. То есть нужно было сначала замочить Сталина, понимаете? Ленина потом, и Сталина. Да Ленина пусть это самое, Ленин все-таки тарит. Хотя и Ленина нужно было. Потом нужно и было Ленина взять тоже билет, как бы, литерный, поехать в Германию, мочкануть этого Гитлера. То есть, нет, нужно туда со списком, понимаете? Ехать таким со списком. Боюсь, потом не родишься, исчезнешь. Кого-нибудь мочканешь, ну, да, да, понимаешь? Да. Причем мочканул исторический Гитлер и исчез. Это обидно было бы. Это вообще обидно, да-да-да. Так я знал, что вы не убили, так и знал. Мама скрывала. Спасибо вам большое. Честно говоря, не хочется с вами расставаться, но тут уж ничего не поделаешь. Вот. А, у меня такое ощущение, что вот вас вот хоть на 100 лет вперед, хоть на 100 лет назад, хоть на 300 лет вперед, хоть на 300 лет назад, вы бы, конечно, обязательно нашли себе место под солнцем в любом случае, потому что успех – это все-таки диагноз. Вот. А у нас сегодня было 3 невероятно успешных, вообще харизматичных, интересных мужчины, в первую очередь, бизнесмена. Спасибо вам большое. Надеюсь. И вам спасибо. Спасибо. Было очень весело. По своим правилам. Радиофильмы.